Название они получили от производившей их с 1912 года швейцарской фирмы Трицауни. Название соответствует прозвищу изобретателя Трикони женевского ювелира и альпиниста Феликса Валентина Геникана, Фликс Валентин Геницант, Трицауни, 1878-1957 г. Отриконенные ботинки использовались альпинистами и горными туристами, а также геологами и военнослужащими горнострелковых подразделений, преимущественно швейцарской, немецкой и австрийской армии. Поверх триконей могли надеваться альпинистские кошки.